Юрген, что послушать? Юрген, что послушать, спрашиваете вы меня, друзья. Я отвечаю, конечно же, только хорошее. Итак, в программе «Юрген, что послушать», собственно, я, Юрген Табалин, и мой вечный такой постоянный собеседник Олег Тихомиров. Добрый день. И сегодня у нас будет программа непростая. Программа будет, ну, не то чтобы золотая, но, скажем так, драгоценная. Сегодня будем слушать французский хип-хоп. Вот так вот. Вот рубану с плеча правду матку. В анонсе мы там как-то все немножко завуалировали. Ну, по крайней мере, не французский рок, это уже что-то. Погоди, погоди, я тебя еще... Да я шутил так. Я тебя еще добью французским роком, у нас все впереди. Вот, но тем не менее, мы сегодня будем слушать ярчайшего, легендарнейшего, не знаю, там, очень по-своему культового во Франции, во всяком случае, представителя французского хип-хопа, зовут его Оксмо Пучино. И те люди, кто нас сейчас слушает, и кто вдруг, не дай бог, не любит хип-хоп или имеет какое-то предубеждение к этому стилю, к этому направлению, пожалуйста, не переключайтесь, потому что будет очень интересно, и вы удивитесь. Ну, я надеюсь, что я смогу вас удивить. Он всегда так говорит. А начнем мы традиционно с песни, которая называется «365 дней». Mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout, le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense, les regrets c'est quand on se gourre concrètement, le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire, le mauvais temps celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges, les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite, en vieillissant, de moins en moins ne plus me poursuivre, la durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, plus 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. We'll be right back. Юрген, что послушать? Он какой-то грустный, этот француз. Скажем так, он задумчивый, наверное. Давай вот не будем в грусть вдаваться, да, подумаем о том, что ему есть о чем подумать и есть что сказать. Так вот, я сейчас попробую объяснить, почему так неожиданно вот мой выбор сегодняшней программы – это французский хип-хоп и именно этот представитель. Ну, начнем с того, что я его люблю. Это, по-моему, очень такой веский довод, очень весомый. Вот, и сейчас я буду зачитывать цитату самого Оксмо Пучино, которая тоже, в принципе, многое объясняет, в том числе и в его творчестве. Так вот, Оксмо Пучино говорит: «Есть развитие, но это всего лишь свет в конце тоннеля. Новые стараются подражать старым, выставляя себя ущербными и скучными. Когда я начинал в рэпе, как только ты создаешь якобы новую фишку, которую на самом деле уже сделали другие, тебя просто перестают воспринимать всерьез». Так вот, Оксмо Пучино, мало того, что он является, ну, действительно легендой, то есть это человек, который начинал еще тогда, когда во Франции рэп слушали только, в подвалах, в каких-то маленьких клубах, передавали друг другу кассеты. Ну, то есть это не было таким вот явлением. Ну, это было примерно как вот, допустим, в Америке в начале 80-х, то есть вот определенные районы, определенные дискотеки, определенные тусовки, вот там вот слушают хип-хоп, еще тут еще понятия такого нету, хип-хоп, ну, вот только-только все начинается. Вот где-то примерно так же вот во Франции, только на десяток лет позже примерно происходило. И Оксмо Пучино, он прошел, в принципе, в школу, скажем так, классического старого хип-хопа, школу нового хип-хопа, как раз вот конец 90-х, начало 2000-х, и вышел на какой-то, на такой особый свой новый уровень. И вдруг получилось так, что в один прекрасный момент он выдавал сольные альбомы, и эти сольные альбомы перестали походить на вообще всю французскую школу хип-хопа. И если, там, скажем, те же классики французского хип-хопа продолжали развивать вот эти традиции какие-то свои, Оксмо Пучино начал заимствовать очень много из джаза, очень много из там психоделики, из, собственно, французского шансона, из музыки сопредельных стран. Это все мы сегодня будем слушать, и будет очень много, я говорю, неожиданного. Вот. И этим, в том числе, он интересен. Помимо того, что он делает очень мелодичную музыку, он делает очень интересный такой, необычный, приятный, скажем так, задумчивый, как ты его назвал, грустный рэп. Но вот песня, которую мы сейчас слушали, «365 дней», она на самом деле очень серьезная песня. Дело в том, что Оксмо Пучино, он вырос в 19-м округе Парижа, а 19-й округ Парижа — это, ну, как не знаю, как, наверное, район Черемушки в любом городе нашей необъятной родины. Ну, то есть это такое полугетто, где люди порой, ну, действительно выживают. У него было очень трудное детство, и, собственно, вообще жизнь там довольно трудная. Ну, вот, я думаю, все видели фильм «13-й район», да, помнишь, такой вот, как бы, ужастик-не-ужастик, ну, такой, в общем, очень мрачная картинка, да, как все на самом деле может происходить с людьми в каких-то, в таких замкнутых пространствах городских. Вот примерно то же самое происходит в 19-м округе славного города Парижа, и это накладывает свой отпечаток. А, собственно, кстати, вот следующая композиция, которую мы будем слушать, она не об этом. Кстати, не об этом. Мне, да, кстати, не об этом. Поворот такой. Это композиция довольно свежая, и написана она в соавторстве с одним арабским музыкантом. И об этом, я думаю, мы тоже позже поговорим, а сейчас я предлагаю ее послушать. Tout le pays autour de la reine énervée. Alice ignora son petit pousset pour écouter l'histoire de 2, 5 et 7. Des corps plats et rectangulaires, des gens sympas aux mines patibulaires qui cartonnaient de façon courageuse alors qu'il rêvait de salle de jeu. Il Ils ne pensaient qu'à faire tapis. Ils avaient connu Las Vegas. C'est le destin des cartes qui voulaient toutes être l'as des as. Ils ne pensaient qu'à faire tapis. Ils avaient connu Las Vegas. C'est le destin des cartes qui voulaient toutes être l'as des as. Les rues autour des bonnes. Lorsqu'un lapin qui passait propose un boulot dans un pays des merveilles, un boulot facile avec une belle paye, juste protéger une reine parano, laquelle pourrait tomber dans un quiproquo, venu monter la garde pour former des ronds. Un jeu de croquettes, ce n'était que l'hameçon. Ils ne pensaient qu'à faire tapis. Ils avaient connu Las Vegas. C'est le destin des cartes qui voulaient toutes être l'as des as. Ils ne pensaient qu'à faire tapis. Ils avaient connu Las Vegas. C'est le destin des cartes qui voulaient tout être l'as des as. Ты говорил про арабского музыканта. Это не Ибрагим ли Малуф? Ты прав. Ты прав, да, замечательный арабский музыкант, композитор. Он записал совсем недавно свой альбом и пригласил поучаствовать Оксмо Пучино. И Оксмо Пучино шикарно, замечательно вписался вот во все вот это вот музыкальное действо. А почему, спросишь ты меня? А вот почему? А я тебе отвечу. У нас недаром анонс нашей программы назывался «Понаехавший». Это не дань какой-то там моде сейчас на понаехавших, там, критиковать их. Он действительно понаехавший. Дело в том, что настоящее имя Оксмо Пучино, его зовут Абдулай Диара. И родом он с Мали. Он родился в Мали, это государство на северо-западе Африки, небольшое государство. И он там родился. И когда ему было около 2 лет, там чуть больше года... Его продали в рабство. Ну, нет, это бы, конечно, было бы более трагично. Более романтично, я бы сказал. Может быть, более романтично, да. Но такой вот интриги у нас не будет, к сожалению. Нет, они переехали во Францию, как поступают многие африканцы, как мы знаем из новостей. Особенно не только в последнее африканцы. Время. Да-да-да-да. Они переехали во Францию, и как-то так вот повезло им поселиться, жить в славном городе Париже. Но Париж... Это не только туристический Париж, да, тот, который мы знаем по фильмам романтическим, там, по поездкам наших соседей, друзей и так далее, которые спамят нас просто вот этими селфи на фоне Эйфелевой башни, а даже не ездя в Париж, а если, допустим, включить какой-нибудь фильм старенький «Ненависть» 95-го года, который как раз рассказывает о пригородах Парижа, о всех вот этих вот округах, о жизни, которая там происходит, о бесконечности, каких-то запущенных домах, в которых живут какие-то запущенные люди несчастные, которые вот понаехали из Африки и пытаются там выжить, пытаются построить какую-то свою жизнь. Вот примерно получится история жизни Оксмо Пучино, который, кстати, всю жизнь мечтал быть диджеем. То есть вот все свое детство он мечтал быть диджеем, но... Он не доучился, ему нравилось учиться в колледже, но вот как-то у него не сложилось, он остановился на уровне бакалавра, и тут вот у него был выбор, пойти работать в обувной лавке или делать жестянки, а он хотел быть диджеем, но... На диджейское оборудование денег ему, естественно, не хватало, потому что оно стоит очень дорого, даже в Париже. Но вот никак не хватало. И тут помог «Счастливый случай». Он уже тогда начинал сочинять песни, и вот где-то под гитарку он исполнил песни, несколько своих песен, они понравились, он познакомился с людьми, которые занимаются примерно тем же, живут примерно тем же, и так вот он вписался вот в эту обойму того самого классического, который сейчас классический, тогда это просто вот, скажем, такая была начинающаяся подпольная андеграундная рэп-тусовка. Рассказ о том, что талант всегда найдет себе дорогу. Да, а вот как талант находил дорогу, вот я сейчас предлагаю послушать, потому что как раз будет песня из его первого сольного альбома, который назывался «Опера Пучино», вот так вот. Это, между прочим, золотой альбом. Le cœur alourdi par la routine, chez soi, nul ne peut se mettre en roue libre. Alors on tourne en rond, on se fait du mouron, à cause de l'évidence que nous mourrons tous. Le temps de monter, l'équipe motivée, pour une destination colorisée. Chaussettes comblées, autoradio à fond, la pince cache le blé lors des adieux aux cons. Tous en route pour un voyage unique, plus pour l'amour que l'amour des tulipes. On roule vers Amsterdam, on aura vivre la flamme que je serve au bidon. Quand lui nous éprouve, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. On roule vers Amsterdam, on aura vivre la flamme que je serve au bidon. Quand lui nous éprouve, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. On part pour un soir, y passer le week-end, pouvoir se laisser aller outre frontières. Ceux qui ont le budget, Italie à patte-patte, champagne à quatre pattes, location de 4x4. Les moins fortunés restent au bois de Vincennes, les petites camionnettes pour 2000 cents. Mais ça manque d'exotisme, tu peux croiser voisin. Alors 400 km, ça ne mange pas de vin. Si l'air lui est coûteuse, que les filles deviennent chères, la police est moins nerveuse, il y a ce qu'on y cherche. On roule vers Amsterdam, on aura vivre la flamme que ses cerveaux qui tournent. Quand lui nous épouse, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. Ne pas rater la Belgique, ni tourner sur le ring en cherchant périph. Sur la route, accélérer si on te propose de la marchandise. Sur la route, ouvre ce hublot que l'on soupire à nos gourmandises. Au retour d'Amsterdam, on en parle jusqu'au prochain périple. On roule vers Amsterdam, on aura vive la flamme, que ce cerveau qui tourne, quand lui nous éprouve, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. On roule vers Amsterdam, on aura vive la flamme, que ce cerveau qui tourne, quand lui nous éprouve, que les chats sont gris, on se retrouve sur la route. Что послушать? Люди, наверное, сидят и думают, а чем занимаются ведущие, пока вот играет какая-то музыка? Вот заметили чудесный вальс. И нужно представлять, что мы с Юргеном, невзирая вообще на пересуды, вот кружимся здесь в вальсе. Потом так бах, плюхаемся на стуле и говорим, а ну вот, мы продолжаем нашу программу. Но я тебе хочу сказать только одно, Олег. Сюрприз вот в твоем отношении не удался. Вот эта песня должна была быть сюрпризом. Но дело в том, что до этого мы же слушали их Оксмо Пичино, я имею в виду совместную композицию с Ибрагимом Маалуфом. А та композиция, она на самом деле, я ее не объявляла, она называлась «Карта судьбы». И там была такая строчка хорошая, что перепутались карты судьбы. Вот у нас тоже что-то, видимо, как-то повлияло и перепуталось. И то, что слушали мы сейчас, это замечательная композиция, которую исполняет рэпер, заметь, Оксмо Пучино, совместно с замечательной певицей, которую зовут Оливия Руис. Песенка называется «По дороге в Амстердам». Сюр ля рут Амстердам. То есть вот они вот так вот идут в Амстердам, собирают вещи, шагают. Мы про дорогу и начинали. Говорит, что он прошел длинный путь. Вот он, часть этого пути прошел. Она шла через Амстердам вот с этой замечательной и девушкой. И вот эта композиция, она как раз из такого в очередной раз переломного, на самом деле, альбома. Этот альбом выходил в 2009 году, он назывался «Армия мира». Шикарный альбом, замечательный, любимый просто весь. Потому что там каждая песня, это вот что не песня, то праздник, хоть ты и называешь их печальными, я не согласен с этим. А сейчас я все-таки настаиваю на том, что мы должны послушать вот композицию из его золотого. Золотой — это не потому, что вот я его так назвал, потому что он действительно, это альбом имеет статус золотого. Настолько он понравился публике в свое время, хотя он был очень жесткий, про нелегкую жизнь в 19-м округе Парижа, но тем не менее... Опера Пучино и вот песня, которая называется «Черный страх». Parce que t'as vu des gueules. Dans ta vie, tu dis, t'as du vécu. Mes mots te perçent l'âme tant qu'ils sont aigus. Tu me fais flipper comme un docteur qui me dit que je vais mourir. Et pour un jour guérir, faut pas que j'y compte. Ou les deux fois où ta femme a crié. La première fois quand elle a vu mon jouet, la deuxième fois quand elle a joui. Tu me fais flipper comme les Renoirs réunis en soirée qui sneak chaque week-end pendant que les flics se moquent de leur poire et m'illuminent. Au spot bleu, veulent éliminer mes potes de longue date et moi. Parce qu'on n'est pas d'ici comme Spock. Quoi, t'as pas encore peur? Attends un peu. Le second couplet, je l'ai écrit au feu. J'ai eu peur d'appeler les sapeurs-pompiers quand j'ai entendu dire que tu voulais pas me payer. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et leurs rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. L'heure noire, et ma mère ou à mourir de rire. Tu me fais flipper comme mon avenir, comme ma mère a besoin d'une. J'en file pas car je tarde à faire fortune. Tu me fais flipper comme cette pétasse enceinte qui me dit le perdu. Gosse qui j'assume pas, je suis perdu ou comme ce flic. 10 ans, c'est ta parole contre la mienne, Wox. Pour cette injure, tu prendras 10 ans. Tu me fais peur comme ces beaufs qui se bourrent au pastis. Nous goûme de la fenêtre en mastiquant du camembert. Ou comme la clique à Poisquin si j'étais DJ ou Dell. Un vilain hiver qui me demande si je te figeais. Ça me fait flipper moi-même, flipper comme un genre. J'en perds mes mots, permets-moi de te dire. Tu me fais flipper comme Time Bomb au mic. Black millionnaire en bas de survêt, chaussette Nike. Nike. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et leurs rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. Leur noir, crie ma mère ou à mourir de rire. Tu me fais peur comme un père immigré qui se demande s'il a vraiment tout fait pour ses gosses. Mais reste sans réponse. Tu me fais flipper comme l'exorciste. Sauf que là il s'agit de tes faux cheveux et de leur prix exorbitant. Tu me fais flipper comme ces femmes qui se disent pleines d'amour pour leur mettre mes couches avec tout ce qui bouge. Ou comme mes potes perdus dans la tête, comme des boy scouts sans boussole qui se bousculent au fond du gouffre. Maintenant je flippe pour la simple raison que tout ce que j'ai cité avant ici rien que c'en est effrayant. Ou quand le rêve brisé du vieux devient le pire cauchemar du jeune rêveur. Юрген, что послушать? А вот, друзья мои, вы обратили внимание, как Юрген прямо вот разозлился на то, что я назвал Оксмо Пучино грустным? Он 3 раза за эти полчаса сказал, несмотря на то, что ты назвал его грустным. Но, Юрген, поверь мне, ну, смотри, вот человек... Нет, я не говорю, что он плохо играет или плохо играет. Да классно, все здорово. Но когда у тебя музыкальная тема такая идет на, сказать, на подкладе, такая там-там-дам. Нет, хорошо, он не грустный, он печальный. Хорошо, он не печальный, он меланхоличный. Есть масса эпитетов в русском языке. Меланхолично, задумчивый. Да, такой задумчивый, такой пам-пам-бам. Ну, я не знаю, что мне нравится. Ты не обижайся. Я знаю, что любовь – это серьезное, сильное чувство, эмоциональная привязанность – это прекрасно. И я ее поддерживаю. Вот Оксмо сам и критики, и поклонники, они все сходятся в одном, вот в таком мнении о том, что у него были все шансы, да, вот живя в неблагополучном, скажем так, районе, в таком... Третий раз ты рассказываешь про неблагополучный район. Погоди, я развиваю. Это пропаганда. Я развиваю. У него были все шансы, если уж стать рэпером, то стать, ну, там, не знаю, вот по аналогии с американской рэп-сценой, да, там, гангста-рэп, в общем, озлобленность, жестокие улицы и так далее, и так далее. Нет, Оксмо пошел другим путем. Во-первых, он поэт. Это раз. Во-вторых, он высочайший лирик. Это два. А в-третьих, он гуманист. Он умудряется находить вот во всех вот этих вот негативных каких-то перипетиях своей жизни, он умудряется находить светлое и пытается донести это до публики. Он очень четко продумывает каждую фразу, каждое слово своих песен, потому что он всегда, он сам этом признавался не раз, что я всегда думаю о людях, которые это все услышат. Мне не должно быть не то, что там стыдно, да, моя мысль должна быть четко услышана и понята. И в этом вы близки. И, возможно, вполне, да. Вот, кстати, как он, писал вот этот свой дебютный альбом, а дебютный альбом у него вышел в 98-м году, дебютный сольный альбом, потому что до этого он участвовал в проекте Time Bomb, в котором участвовала целая куча каких-то вот таких интересных рэперов, потом они все разбежались по разным углам, кто-то из них до сих пор продолжает свою карьеру, кто-то остался где-то вот в памяти в прошлых годах, а Оксмо Пучино, он вот решил писать свой альбом «Опера Пучино», писал он его в городе Тулуза, где, по словам, по его словам, были лучшие условия. Работа в студии длилась в течение 3 недель, и еще 2 потребовалось на доработку и мастеринг. И вот что он сам говорит об этом. «Вы знаете, при записи некоторых песен мне приходилось по нескольку раз в час повторять одну и ту же фразу, чтобы она звучала так, как я этого хотел. Ну или так, как этого требовал мой продюсер. Это было правда тяжело. После 3 недель записи я был просто опустошен и не хотел больше заниматься этим». То есть человек выкладывается на, не знаю, там, на все 150%. То есть мало того, что он дрожит над каждым словом, когда все это пишет, он еще потом и, скажем так, вербально пытается это донести до публики, вернее, даже не пытается, старается так, чтобы его поняли. Мы сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему Оксмо Пучино. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Юрген, что послушать? Продолжаем программу «Юрген, что послушать» с участием меня, Олега Тихомирова, и, конечно же, главного человека в этой студии, Юргена Тоболина. Что это так? Нет, ну у тебя можно произнести фамилию Тоболин, Так точно. А можно ее разделить на два слова? Ты сам это иногда делаешь. Тобо-лин. Да. И вот если сказать кого, чего, то тобо-лина. Вот я так и попытался сделать. А слушаем мы Оксмо Пучино. Да. А тобо-лина. Классно. Так вот, меня что-то действительно, кстати... Прет просто. Ну, это само собой, но меня вот действительно как-то так немножко зацепило то, что вот ты его все норовишь в какие-то в мрачные краски одеть, его творчество. Да почему в мрачные? Он просто, понимаешь, смотрит на мир грустными глазами. Вот. Мне кажется, он смотрит на мир такими немножко мудрыми глазами. Ты знаешь, кстати, мудрость, что во Франции... Мудрости вот, есть печаль, друг. Вот я тебе что скажу. В самой Франции его называют, у него есть такое прозвище... Черный Жак Брель. Если ты помнишь такого исполнителя, Жака Бреля, который писал очень такие сложные по восприятию песни, у него была четкая гражданская, там, не знаю, политическая еще какая-то позиция, он был прям такой трибун-трибун. Вот Оксмо Пучино это то же самое, только он еще и лирик. И, между прочим, человек... склонны к творчеству, к такому к импровизационному, к джазовому. И вот если сейчас карты лягут все-таки так, как надо, то у нас есть шанс услышать песню с пластинки, которую он записал вместе с ансамблем, который называется «Jazz Bastards». Ну, то есть такие незаконнорожденные сыновья джаза. Очень хорошая песенка с одноименного альбома, который называется «Оле Палет Бар». То есть вот ты прямо считаешь, что у нас есть такая песенка? Потому что у меня здесь вот сейчас стоит «Кактус де Сибирь». Извиняюсь за мой французский, конечно. А, вот-вот, все понял. Да-да-да-да-да. Друзья мои. Карты очень как-то да, так карты ложатся как попало. Но мы слушаем то, что хочет Юрген. Буквально через секунду. Яго n'aurait jamais dû a risqué sa vie lorsqu'il avait bu. Un matin, il s'en est pris à Pilali dans la ville. C'est le meilleur pianiste. Quand Iago demande, joue ça, comment hésiter? Il vise la tête si tu lui résistes. Mais s'offrir une chanson avec un pistolet porte malheur, Iago l'apprendra ici. Heya, Pilali s'asseya, joue à deux accords quand soudain bang bang. Iago par terre, saigne du champagne. Pilali part en vacances à la campagne. Depuis le kidnapping d'un grossiste, armé des stripteaseuses aux trompettistes, nous sommes au Lipopette par Lipopette. Vous êtes au Lipopette par Lipopette. Bienvenue au Lipopette par Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai le service des majorettes. Vous êtes au Lipopette par Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai le service des majorettes. Des véhicules de luxe main garée, paroles sincères sans franc parler. T'allais dormir en croisant des beautés, tu es tombé amoureux d'une prostituée. Bijouterie ambulante, fille dénudée, l'adresse est connue. Les ambulanciers, c'est rendez-vous des loups, pas des brebis. Les fous réfléchissent avant d'y risquer un crédit. L'affaire tourne, rideau baissé, cadence rapide, le batteur est pressé. Parce qu'il faut couvrir les conversations. Quelqu'un surveille tes fréquentations. Le barman c'est Tookie. Pour la police, Cookie. Les liens dans la famille Puccino. Vous êtes au Lipopette par Lipopette. Bienvenue au Lipopette par. Bienvenue au Lipopette par Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai le service des majorettes. Vous êtes au Lipopette par Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai le service des majorettes. Ouvert du café à l'apéro, c'est d'ici que démarrent tous les ragots. Ici les pieux sont de confession financière, même le chat cache son flingue sous la litière. Chaque coup et ruelle a son Lipopette, c'est la vie et pas nous qui sommes malhonnêtes. C'est l'esprit Lipopette bar Lipopette, vous êtes au Lipopette bar. Bienvenue au Lipopette par Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai le service des majorettes. Vous êtes au Lipopette par Lipopette. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai le service des majorettes. Prenez place. Vous êtes au Lipopette par. Que décidez-vous? On va s'occuper de vous. Vous protège le Black Coupé. что послушать. Кстати, к нашей... Мистика какая-то в этой студии происходит. Мистика, потому что песня, которая должна была быть 5-м номером, вдруг оказалась 8-м номером. Олег, ничего страшного. К нашей сегодняшней мистической ситуации очень хорошо подходит цитата из самого Оксмо. Вот Окс когда-то в одной из своих песен сказал: «Если у нас не получается преодолеть трудность, не нужно делать из этого трагедию». Ну, так-то я с ним согласен. Вот это про нас сейчас прямо, да. Вот, о чем мы хотим поговорить? Ну, мы хотели поговорить о кактусе. О кактусе? Да, из Сибири. Предваряя тему кактуса, я хочу вот пояснить для наших друзей-радиослушателей еще раз. Ты же знаешь, я люблю возвращаться к началу. Ну, так как я человек, который, в принципе, французский рэп застал буквально, ну, не сказать, чтобы с его рождения, да, но слушаю его очень давно, еще с появления самого-самого первого французского рэпера MC Соляра, которое случилось в 80-х далеких годах, и слежу за вот этим всем, то могу тебе авторитетно сказать, что, в принципе, вот во Франции, все, ну, мы уже давно это вот с тобой выяснили, да, что во Франции все самобытное, все, что попадает даже вот откуда-то из других земель, там приобретает совершенно другую окраску и начинает идти совершенно другим путем. Вот так же и французский хип-хоп, он пошел совершенно другим путем, отличным от пути там американского хип-хопа, английского хип-хопа и так далее. Но у них есть две мощных школы. Школа парижская и школа марсельская. Марсельская школа, она самая, наверное, известная и самая известная в нашей стране благодаря замечательным фильмам, таким как там «Такси», трилогии, да, таким фильмам, как «Перевозчик». Ну, то есть Люк Бессон просто вот со своими режиссерами, они, можно сказать, Марсель и все, что там с Марселем связано, они прямо вот пропагандируют, рекламируют и так далее. Так вот, Оксмо Пучино, он не вписывается ни в одну школу, ни в другую. Человек действительно идет каким-то абсолютно своим путем, музыкальным. А как человек-начитчик, ну, рэпер, да? Что такое рэпер? Он читает, он не поет, естественно. И, казалось бы, это очень легко. А что там, петь не надо, там не надо ноты знать, там тянуть голос там, и так далее. Говори себе, договори в рифму. Ну, вот так вот, наверное, думают многие русские рэперы. Я скажу тебе, так думают очень многие русские пацаны, особенно вот в этом городе. Судя по тому, что я слышу, но на самом деле это очень трудно. Я помню, когда мы играли с моим коллективом, это было очень давно, к нам однажды пришел такой парнишка, хороший очень паренек, наш старый знакомый, и сказал: ребята, давайте я тоже у вас буду рэп читать, вот мне это интересно, там, и так далее. Мы говорим: окей, давай, почему нет? Вставай к микрофону, начинай. В общем, парня хватило на 15 минут. После того, как он 15 минут пытался попасть просто в ритм, я уж не говорю об интонировании, а это очень важно, он понял, что все, рэпером не стать никогда. Поэтому, на самом деле, это очень сложно. Вот, у Оксмо Пучино есть все, как у артиста. Он умеет интонировать. Он четко знает, когда, как, с какой интонацией, в какой тональности произнести фразу. То есть он, в принципе, действительно делает музыкальную композицию из того, вот, что он читает. Это не просто какой-то рассказ под музыку, а это именно песня. И помимо этого, в отличие от, опять же, таки многих и американских, и французских, каких-то еще там русских рэперов, которые любят просто, ну, грубо говоря, поставить какой-то сэмпл один и под него вот читать. Нет, все, там что хорошая, нужно. Очень. Там музыка очень богатая аранжировка. Богатая, такая джазовая, с элементами классики, такой симфоджаз практически. Очень, да, интересный. У меня многие альбомы Оксмо Пучино есть в инструментальных вариантах, потому что, ну, трэперы любят так вот выпускать сначала альбом, а потом выпускать следом то же самое, только без вокала, просто инструменталки, не знаю зачем, но тем не менее, вот у Окса я с удовольствием собираю эти альбомы, потому что их слушать приятно, что вот так, что вот так. То есть и так, это всегда интересные песни. Так вот, теперь мы переходим... К кактусу. К кактусу, да. Есть у него замечательная композиция, которая называется «Кактус из Сибири». Это про нас, Это про нас, конечно же, но это в первую очередь, ну, надо понимать, что это в первую очередь аллегория, и это про самого Окса, потому что легко понять, человек, который родился в Мали, в жаркой очень такой стране, попал, да? Попал в очень холодный Париж. Попал Ну, в очень холодной Париже тут же еще не только климатически. Ну, да. Тут же надо понимать, что человек меняет полностью обстановку. Ему нужно принять очень много, вот с раннего возраста нужно принять очень много, адаптироваться вот в новой культурной среде, да, в первую очередь. Изучить Корнеля, Росина там. А еще когда ты попадаешь вот на такую неблагоприятную почву, ну, то есть, когда вот ты попадаешь в, да, в 19-й округ Парижа. И ни Корнеля, ни Росина не изучают. Это вот для него это примерно то же самое, что пересадить вот кактус и посадить его в Сибири. Но, как Окс говорит, в частности, вот в своей песне, кактус очень сильное растение, которое, в принципе, может победить многое. И хоть он с виду и такой вот колючий, да, неприступные, но тем не менее иногда на нем цветут цветки. И вот какие-то подобные селекции, они могут приносить весьма неожиданные плоды. Собственно, вот жизнь самого Оксмо Пучино это и есть такой неожиданный плод вот этой селекции, когда человека из Мали маленького ребенка привезли в Париж, окунули вот во все вот это вот непонятное, а он раз раскрылся и получился такой вот замечательный артист. Кактус de Сибири. Conscient qu'une simple présence peut gêner, je ne suis pas venu traîner. Juste le temps de me présenter, l'entité à l'existence réfutée, enterrée puis ressuscitée. Trêve de plaisanterie. Je suis le cactus de Sibérie. Mon but très, la crème de la crème, une espèce unique. Les gens adorent les couleurs flamboyantes, pas ceux qui les portent. Raison pour laquelle tu me verras pas dans un parc, plutôt nuit, carré dans un parking, en train de smoke entre cactus. J'essayais de faire une place là où la glace ne fond pas. J'ai quitté la queue et goûté la mise à l'écart. Bleu, il est tard et tout ce que m'inspire cet abribus, cette habitude me fait ressembler au cactus de Sibérie. Tellement les pieds sur terre que j'ai pris racine sous ce calme des épines à la nitroglycérine. C'est vrai qu'à la fontaine chacun veut trois verres de lait. Je préfère rester là planté à râper et des laits. J'aurais pu être plus commercial qu'un bouquet de roses. Saint-Valentin m'avait pas volé toutes mes proses. De ceux qui n'attendent pas qu'on les arrose et durcisse. Le temps n'a pas déformé mes propos inutiles. Tu as perdu la température des pyramides, refroidi d'avoir fréquenté les pires amis du pays qui étaient piquants. Les gens veulent du piment, va te frotter, tu connaîtras de nouveaux sentiments. Cactus de Sibérie. Cactus de Sibérie. Un jour Tony m'a dit, Ox, t'as trouvé plus de joie dans la tristesse que toi dans la joie. Plus qu'un petit coup de pouce de l'extérieur, mon flot réconforte ceux dont les pics poussent vers l'intérieur. Tire ta peine vers le haut, que ton plaisir atteigne des sommets. Grimpe, c'est moi le capitaine de ce bateau. Ma sève est mélodique, savais-tu qu'un cactus avait une fleur. Au milieu des pics se cache un cœur. On t'a offert un cactus de Sibérie. En effet, c'est moins pénible qu'un bouquet qui fane. Pourquoi je garde mes fans? Car les yeux fermés, les aiguilles se transforment en pétales. Cactus de Sibérie. Послушать. Отличная идея мне сейчас в голову пришла, слушая эту песню. Я понял, я заведу себе кактус. Я поставлю его здесь, в студии. И назовешь его Оксмо Пучино? Нет, я его назову просто Оксмо. Кактус Оксмо. Слушай, хорошая идея. Мне кажется, вот Оксу понравится. Отлично. Мы даже идея. Такую табличку у него небольшую приделаем на горшочек. Если он однажды зацветет, мы его сфотаем, там будет написано «Кактус Оксмо», «Кактус из Сибири», и мы пошлем ему эту фотку. Вот ты прям в мои мысли прочитал. Да, я что хочу сказать, понимаете, лирику Окса каждый может по-своему. Он обращается к публике, вот к нам, да, не к группе каких-то вот людей, а он обращается к индивидам, то есть вот к нам, к каждому обращается. Вот я сейчас хочу опять же ты процитировать, собственно, самого Оксмо Пучино, который говорит о том, что люди могут находиться рядом, но не знать, что между ними есть что-то общее. Это часто выражается в чувстве, при котором говоришь человеку о своих эмоциях к нему, но тот, на что тот следом отвечает тем же. Ну, то есть вот бывает такое, да, молчали люди, потом раз, вдруг резко разговорились и выясняется, что у них все как бы хорошо. Некий способ выражения без посредников. Мы живем в мире, где каждый день стоим в очередях, в пробках, тонем в рекламе посредством телевизоров, массовости и пренебрегаем индивидом, вот этой вот самой личностью. Говорим о безработных и погибших в войне в количестве, тут в кавычках, да, в количестве, погружаясь в виртуальность. А с музыкой мы становимся людьми. Вот это речь гуманиста и артиста. И, кстати, следующая композиция, она так и называется «Артист». И вот в этой композиции он рассказывает о себе все. Это человек, который не любит давать интервью, рассказывать, говорить о себе, о своей жизни, о своих родных, близких. Он... Зачем ему давать интервью? Он может все сказать одной единственной песней. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite. Tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunit des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle hein. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Des chansons à la décibelle. Prouver cette chose qui nous la rend si belle. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur. Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. L'artiste, c'est être droit dans ses bottes. Être des 3 sur 10 000 et garder ses potes. Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire. Et puis tant qu'on danse. L'artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. L'artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Prouver cette chose qui nous la rend si belle. Exister grâce à quelques femmes. Pas de milliers d'amis, ni de centaines de femmes. Une vie de famille acrobatique. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien. Appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul. Comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la griffe. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle. Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Юрген, что послушать? Вот что я хочу сказать, дорогие друзья, те из вас, кто не испугался слова хип-хоп, там таких слов, как рэп, и дослушал нашу программу до конца, может быть, я немножко бессвязно там что-то говорил и не донес какую-то мысль самую ценную, которую хотел, ну, быть может, до вас донести, но, тем не менее, что я хочу сказать, никогда не бойтесь открывать для себя что-то новое, и если вас пугает какое-то незнакомое название, там, Ну, не бойтесь этого, просто не бойтесь. Окунайтесь в воду, не бойтесь того, что она будет холодная, потому что когда вы выплывете, вы поймете, что вода на самом деле теплая. Точно так же и применимо, вот, допустим, к французскому хип-хопу, в частности, к ее ярчайшему представителю, поэту, рэперу, музыканту, немножечко певцу даже, как мы вот сегодня услышали в их замечательном дуэте с Оливией Руиз, Оксмо Пучино. Вот что благодаря которому, друзья мои, в самое ближайшее время в студии радио ВК появится такой маленький, хорошенький кактус, который будет называться Оксмо. Мы обязательно его поместим в Инстаграме, вы увидите. Спасибо тебе, Оксмо, спасибо тебе, Юрген, я так люблю кактусы, да. Оксмо заражает своим позитивизмом вот все вокруг. Он заразил в свое время меня, и я стал его слушать. Теперь вот, вот так вот посредством, опять же таки, меня он заразил тебя, и ты решил у себя вырастить такой маленький сибирский кактус Оксмо. Да, это очень благородно, это гуманно, ну и вообще хорошо. Ну, человек способный удивлять, доставлять удовольствие, романтик, вот. Вот так вот. А, вот, вот кстати, вот сказать. Слово, наконец. Он романтик, не грустный, он романтик. Он романтик, конечно. Да. Романтик. Романтик. Романтик, да. Как Виктор Цой. Да, такой романтик. Ну да, Оксмо Пучино, такой черненький романтик французский. Ну что, давай прощаться и песню последнюю поставим. Давай, мы будем слушать как раз романтичную, очень позитивную, замечательную песню, которая называется «Пам Панам». Ее очень хорошо слушать, скажем, визуализируя в своем мозгу какие-то фантазии, да, но и с другой стороны, ее можно найти на видеосервисах и посмотреть в качестве клипа. Клип тоже очень хороший, это маленькое такое кино. Порадоваться за себя, за Оксмо Пучино, за окружающих, за свою жизнь. В общем, давайте будем людьми, будем любить хорошую музыку, не бояться нового. И слушать программу. Юрген, что послушать? Спасибо вам, друзья, за внимание. Всем пока. Пока. J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va cesse tomber par imprudence. Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais le monstre est beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam. Panam, Panam. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Le temps se divise par quatre dans son œsophage. C'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage. Sans changer de taille, il grossit au risque de serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique. À part sur l'avenue, tu feras pas 10 mètres sans toucher le mur ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule. Après tout, que serait Batman sans Gotham quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent. C'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent. Alors l'orage gronde et la foudre précède, pam pam panam, panam, panam, pam, pam pam panam, panam, panam. Même dans ces rares passages, le soleil sait se faire beau. La chaleur accueillie, tel un joli fardeau. Magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi-nu sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables. Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte. Agrippé aux ailes des bateaux mouches, dans les parcs on pique-nique en chantant. Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam, Panam. Что послушать?